Не обращая внимания на изумленные взгляды, архиепископ де Брикасар бегом промчался по прекрасному светлому коридору, ворвался в кабинет кардинала и остановился, как вкопанный. Кардинал беседовал с господином Папе, послом польского эмигрантского правительства в Ватикане. «Ральф, вы? Что случилось?» «Свершилось, Витторио! Муссолини свергнут!» «Боже правый! А его святейшество уже знает? Я сам звонил по телефону в Кастель Гандольфо, но с минуты на минуту надо ждать сообщения по радио. Мне звонил один приятель из германского штаба. Надеюсь, святой отец заранее собрал все необходимое в дорогу», с едва уловимой ноткой удовольствия промолвил господин Папе. «Ему, пожалуй, удалось бы выбраться, если бы мы переодели его нищенствующим францисканцем. Не иначе», — резко ответил архиепископ Ральф. «Кессельринг держит город в таком кольце, что и мышь не ускользнет». «Да он и не захочет бежать», — сказал кардинал Витторио. Посол поднялся. «Я должен вас покинуть, монсеньор. Я представитель правительства враждебного Германии. Если уж сам его святейшество папа не в безопасности, что говорить обо мне? У меня в кабинете есть бумаги, о которых я должен позаботиться». Чопорный, сдержанный, истинный дипломат, он откланялся, и кардинал с архиепископом остались вдвоем. «Зачем он приходил? Вступаться за преследуемых поляков? Да, несчастный, он так болеет душой за своих соотечественников. А мы разве не болеем?» «Разумеется, болеем, Ральф, но он не представляет себе, какое трудное создалось положение. Вся беда в том, что ему не верят». «Ральф! А разве я не говорю правду? Святой отец провел годы юности в Мюнхене, влюбился в немцев и, наперекор всему, любит их по сей день. Предъявите ему доказательства, тела несчастных замученных, обтянутые кожей скелеты, и он скажет, что уж, наверное, это сделали русские. Только не милые его сердцу немцы, нет-нет, ведь они такой культурный, такой цивилизованный народ». «Ральф, вы не принадлежите к ордену иезуитов, но вы находитесь здесь, в Ватикане, только потому, что лично поклялись в верности его святейшеству Папе Римскому. В жилах у вас течет горячая кровь ваших ирландских и нормандских предков. Но заклинаю вас, будьте благоразумны. Начиная с сентября мы только и ждали. Вот-вот обрушится последний удар. И молили Бога, чтобы Дуче уцелел и защитил нас от германских репрессий. Адольф Гитлер — личность, на удивление, непоследовательная. Почему-то ему очень хотелось сохранить двух своих заведомых врагов — Британскую империю и Римскую католическую церковь. Но когда его подтолкнули обстоятельства, он сделал все, что только мог, чтобы сокрушить Британскую империю. Так неужели, по-вашему, если мы его подтолкнем, он не постарается сокрушить нас? Попробуй мы хоть единым словом обвинить его в том, что творится с Польшей, и он наверняка нас раздавит. А что хорошего, по-вашему, принесут наши обвинения и обличения? Чего мы этим достигнем, друг мой? У нас нет армии, нет солдат, репрессии последуют немедленно. Его святейшество папу отправит в Берлин, а как раз этого он и опасается. Разве вам не памятен тот папа, что много веков назад был марионеткой в Авиньоне? Неужели вы хотите, чтобы наш папа стал марионеткой в Берлине? Простите меня, Витторио, но я смотрю на это иначе. Мы обязаны обличить Гитлера, кричать о его зверствах на весь мир. А если он нас расстреляет, мы примем мученическую смерть. И это подействует еще сильнее всяких обличений. Вы сегодня на редкость туго соображаете, Ральф. Вовсе он не станет нас посылать на расстрел. Он не хуже нас понимает, как потрясает сердца пример мучеников. Святейшего отца переправит в Берлин, а нас с вами, безо всякого шума, в Польшу. В Польшу, Ральф, в Польшу. Неужели вы хотите умереть в Польше? От этого будет гораздо меньше пользы, чем вы приносите сейчас. Архиепископ сел, зажал стиснутые руки между колен и устремил непокорный взгляд в окно, за которым золотистые в лучах заката взлетали голуби, собираясь на ночлег. В свои 49 лет Ральф де Брикасар стал худощавее, чем был в юности. Но он и стареть начинал так же великолепно, как великолепен бывал почти во всем, что бы ни делал. Ральф, не забывайте, кто мы. То, что мы люди, второстепенно. Прежде всего, мы слуги церкви, духовные пастыри. Когда я вернулся из Австралии, вы располагали наши качества в ином порядке, Витторио. Тогда речь шла о другом, и вы это знаете. С вами сегодня трудно. Я говорю о том, что мы не можем сейчас рассуждать просто как люди. Мы обязаны рассуждать как духовные пастыри, ибо это в нашей жизни превыше всего. Что бы каждый из нас ни думал сам по себе, как бы ни хотел поступать, мы обязаны сохранять верность не какой бы то ни было мирской власти, но церкви. Мы должны быть верны его святейшеству папе и никому другому. Вы дали обет послушания, Ральф. Неужели вы снова хотите его нарушить? Во всем, что касается блага церкви, святой отец непогрешим. Он ошибается. Его суждения предвзяты. Все его усилия направлены на борьбу с коммунизмом. Германия для него — самый надежный враг коммунизма. Единственная препона продвижению коммунизма на Запад. И он хочет, чтобы Гитлер прочно держался у власти в Германии, так же, как его вполне устраивает Муссолини в роли правителя Италии. Поверьте, Ральф, вам известно не все. А он папа, и он непогрешим. Если вы отрицаете это, вы отрицаете самую веру свою. Дверь скромно, но поспешно отворили. Ваше Высокопреосвященство, к вам генерал Кессельринг. Оба прилата встали. Следов горячего спора на лицах как не бывало, оба улыбались. Очень приятно вас видеть, ваше превосходительство. Садитесь, пожалуйста. Не выпьете ли чаю? Беседа продолжалась по-немецки, в Ватиканских верхах. Многие свободно изъяснялись на этом языке. Сам папа очень любил и говорить по-немецки, и слышать немецкую речь. Спасибо, монсеньор, с удовольствием выпью. Во всем Риме только у вас и можно отведать такого превосходного, настоящего английского чая. Кардинал Витторио простодушно улыбнулся. Я приобрел эту привычку в бытность мою папским легатом в Австралии. И так и не смог от нее отучиться, несмотря на то, что я истинный итальянец. — А вы, святой отец? — Я родом ирландец, господин генерал. Ирландцы тоже с детства привычны к чаю. Генерал Альберт Кессельринг всегда смотрел на архиепископа де Брикасара с симпатией. Среди мелкотравчатых, елейных прилатов-итальянцев так приятно встретить человека прямого, без всякой изворотливости и хитрости. «Всегда поражаюсь, как чисто вы говорите по-немецки, святой отец», — сказал он. «Просто у меня есть способности к языкам, господин генерал, а это, как и всякие другие способности, не стоит похвалы».